Глава 11. Неизведанный мир. Анна. Прогулка в парке придала сил, вернула спокойствие. Тишина, свежий воздух, птицы поют. И знакомая леди спешит нам навстречу в компании еще двух женщин. Леди Гроуд заприметила нас раньше, чем мы ее. «Добрый день, дорогие мои. Как хорошо, что я смогла вас найти». Анна Бет расплылась в улыбке. «Анна, я так хотела побывать на твоей лекции, но не смогла выбраться раньше». Она сокрушенно покачала головой. «Добрый день. Сегодня была лишь первая лекция». Я улыбнулась в ответ. Магда и Бри не меньше меня обрадовались встрече. «Ты права. Следующую точно не пропущу. Новые знания и без меня. Непорядок». Мы рассмеялись. «Магда, Бригитта, Анна, позвольте познакомить вас с моими бывшими подопечными. Леди Мерида и леди Мариса». «Ох, зачем столько официоза?» — махнула рукой рыжеволосая Мерида. «Высокая, статная, драконица одним словом. Мы узнали о новых преподавателях в КАМ, и так захотелось хоть одним глазком заглянуть в прошлое и погрузиться в новые знания. Я заканчивала факультет целителей, и с вами, Магда, желала познакомиться уже очень давно». Пока леди Мерида расхваливала нас, ее глаза горели фанатичным огнем. «Целительница, и этим все сказано». Вторая, леди Мариса, платиновая блондинка с ярко-голубым цветом глаз, также оказалась драконицей. Она бегло осмотрела моих подруг, на мне ее оценивающий взгляд задержался. И как бы она ни пыталась скрыть интерес к моей персоне, блеск в глазах выдавал ее с головой. В конце на губах Мариса мелькнула довольная улыбка. «Кого-то она мне напоминает». «Девочки, приглашаю всех на ужин в мое скромное заведение. А так как до вечерней трапезы еще уйма времени, хочу показать вам одно потрясающее место». «Аннабет, благодарю за приглашение, но у меня сегодня практика, мне необходимо подготовиться к ней». «Ничего страшного», — тут же вмешалась Мариса. «Мы можем прогуляться по территории Академии, а после отужинать в местной столовой. Ректор ее постоянно нахваливает. Анна, мы можем поприсутствовать на вашем уроке?» «Конечно». «Думаю, вам это будет полезно», — поддержала меня Магда. «А пока расскажите-ка мне, про какое зелье вы только что упоминали». Мерида живо дискутировала с Магдой и Бри. Аннабет и Мариса лишь посмеивались над троицей целителей и шли рядом со мной. Я буквально кожей чувствовала интерес новой знакомой. Чем я так привлекла Марису? Может, она знала маму, раз училась в этой академии? Обе женщины были в самом расцвете своей красоты. Уже не девушки, но женщины с теплым взглядом, мягкой улыбкой, женственными формами, плавными движениями и грациозной походкой. Привлекательные и уверенные в себе леди. Проходя мимо выжженной земли, я так и не поняла, что именно привлекло мое внимание, но остановилась. Подошла ближе. Веселый разговор смолк на полуслове. Мои спутницы последовали за мной. «Что не так, Анна?» Рядом со мной остановилась Мариса. С другой стороны подошла Бри и вопросительно заглянула мне в глаза. «Не знаю, но...» Я наклонилась и подняла камушек, он был горячим. «Щит, быстрее!» Хвала Творцу, леди со мной не спорили, и как заправские военные вскинули руки и активировали щит. Вовремя. Над выжженной землей с разницей в несколько секунд открылись два портала. Из первого выпал малыш Клод, не подававший признаков жизни, а из второго — взрослая особь Клота. Мастодонт взревел не хуже дивизии драгунов и активировал свою смертоносную магию. Я же, заметив малыша и не дожидаясь реакции его родителя, поспешила нанести руны на землю, распространяя магию по всему периметру и закольцовывая ее по кругу. Успела. Рвано выдохнув, поднялась на ноги. Я успела. Иначе Кам больше не существовало бы, как и ее обитателей. Резкий толчок подбросил меня вверх. «Стой! Нет!» Мариса и Бри мертвой хваткой вцепились в меня с двух сторон, повиснув у меня на руках. Мерида, Магда и Аннабет вскрикнули. Потеряв часть подпитки, щит ослаб, и вся мощь магии Клота обрушилась на них троих. Нас же потащило сначала вверх, а потом в сторону выжженной земли к черному нутру открывшегося третьего портала. Под изменившимся углом обзора я заметила странность. Думать и анализировать было некогда. Я успела лишь мысленно активировать руну правды и руну метки до того, как меня с Марисой и Бри поглотил портал. Нас, как соломинки, завертело вихрем, словно мы попали в ураган, а не блуждающий портал. Вокруг было темно и тихо. Попытки крикнуть не увенчались успехом, все звуки поглощались неведомой силой. Мне оставалось лишь посильнее вцепиться в руки своих подруг по несчастью. Я перебирала в уме руны и никак не могла подобрать нужную. Что вообще делать в подобной ситуации? Внизу забрезжил свет, с трудом прорываясь сквозь вихрь. И что-то зловещее было в этой картине. Неправильное и исковерканное. «Нам нужен другой выход». Руна прохода засветилась в воздухе. Одна, вторая, третья. Они загорались на секунду и тут же гасли, но каждый раз смещаясь в определенную сторону, указывая в одну и ту же точку. Руна-дверь разорвала нутро портала. Какое заклинание применила Мариса, я не знаю, но она с силой оттолкнула меня и Бри от себя в сторону выхода, а сама камнем полетела вниз к пугающему свету. Мы с сестрой вылетели, как пробка из бутылки, зависнув на пару секунд в воздухе. Портал в виде вихря отдалялся от нас с пугающей скоростью. Нас потянуло вниз. Я опустила взгляд и пришла в ужас. Липкий страх сковал тело, молниеносно распространяясь от кончиков пальцев по всему телу. В груди похолодело. Высота оказалась катастрофической. Деревья выглядели прутиками, а лента реки — тонкой ниточкой. Бри завизжала. И я не могла себе позволить и этого, горло отказывалось воспроизводить звуки. Земля стремительно приближалась, а я не находила решения. Выживу. Изобрету руну полета. Обещаю. Клянусь. Мамочки. Подо мной что-то промелькнуло, и я врезалась в мягкое пушистое облако. Вцепившись в него руками, уткнувшись в него лицом, я не верила своему счастью. «Великий Творец, спасибо! Спасибо!» Сбоку послышался смех Бри. «Анни, ты только посмотри, это же чудо!» Подняла голову и отыскала взглядом сестру. «Что?» Посмотрела на свое облако и никак не могла поверить своим глазам. Я восседала на малыше Клоте, который, как заправский дракон, но без крыльев, рассекал небо. «Невероятно!» «Да! Юху! Полетели!» Сестра раскинула руки в стороны. Ветер трепал ее волосы. Счастливая улыбка озаряла ее лицо. Что ж, руна полета появится следующей. Бри оценит. Малыши Клоты, забавно посвистывая, плавно снижались. Через некоторое время мы приземлились на большой поляне, на которой резвились другие малыши Клоты. Взрослые особи в количестве 4 штук мирно лежали в сторонке и остались равнодушны к нашему появлению. Я принялась озираться по сторонам, пытаясь понять, где мы. «Это не наш мир, да, Ани?» «Однозначно. Такая флора не водится ни в одной стране. Трава, кустарники и даже деревья, включая ствол, ветки и листья, имели необычную форму. Они состояли из кристаллов небольшого размера, отличающихся по цвету. Так трава имела нежно-голубой окрас. Коричневые стволы деревьев плавно переходили в кремовые ветки, заканчивающиеся желтыми и красными листьями. На кустах изумрудного цвета красовались белые, малиновые и фиолетовые цветы. Красиво. Надо выбираться. Что будем делать? Бри с надеждой посмотрела на меня. Если бы я знала. В другом мире без провизии и элементарного снаряжения мы долго не протянем. Первым делом ищем Марису. Пойдем в направлении скрывшегося портала. Дальше сориентируемся по обстоятельствам, надеюсь, она жива. Бри обняла меня, выражая поддержку. Тут же один из малышей ткнулся мне в бок. Увидев, что смог привлечь мое внимание, Клод свистнул и отполз в сторону. Остановившись, он обернулся, свистнул и снова отдалился на пару шагов от нас. «Кажется, он хочет, чтобы мы пошли за ним», — озадаченно произнесла сестра. переглянувшись, отправились за нашим провожатым. Малыш Клод радостно свистнул и пополз быстрее. На его призыв отреагировали и остальные малыши. Забавно посвистывая, каждый на свой манер, они отправились с нами. Пробираясь сквозь диковинные заросли, я мысленно благодарила драконов. Учитывая их излюбленный способ передвижения, я с утра надела брючный костюм. Это сейчас изрядно облегчало мне передвижение на местности. Малыш Клод вывел нас к ручью. Он с жадностью принялся пить. К нему присоединились его товарищи. Смотря с какой скоростью они поглощают живительную влагу, сглотнула появившийся в горле ком. Только теперь я поняла, как хочу пить. Бри прошла вверх против течения и на участке, свободном от малышей, провела анализ воды. «Чисто, вода годна для употребления». Подойдя к ней, склонилась над ручьем и опустила пальцы. Вода, прохладная и кристально чистая, манила. Казалось, камешки кристалла лежат буквально на поверхности, но, попытавшись достать один из них, я погрузила руку в ручей по локоть. Напившись вдоволь, малыши хором свистнули и поползли обратно на поляну. Они, остановившись возле кустов с фиолетовыми и малиновыми цветами, издали протяжный и заунывный свист. После переползли к кустам с белыми цветами и бесстрашно съели сердцевину цветка. Подойдя к маленьким проглотам, Бри склонилась над одним из белых цветков. Понюхала его, проверила магией. «Не знаю, что сказать. Вредных элементов цветок не содержит, а вот съедобен ли он для нас — большой вопрос. Тогда не будем рисковать. Подобной пищей воспользуемся в крайнем случае». Я развернулась к малышам Клотам. В душе разливалась благодарность. Они спасли нас, проявили гостеприимство и попытались накормить. Увидели бы их сейчас драконы, неистово отрицающие разумность Клотов. «Благодарю вас. Вы нам очень помогли. Да, еще бы доставили нас скрывшемуся вдалеке порталу, было бы просто потрясающе». Два малыша Клота тут же подползли к нам и ткнулись в наши колени. «Вы понимаете, что я говорю?» — мне ответили радостным свистом. «Невероятно. А здесь есть еще люди?» — мне утвердительно свистнули. Оказалось, совсем несложно понимать своеобразную речь Клотов. «А в том месте, где скрылся портал, люди есть?» При протянула руку и погладила одного из малышей. Последовал утвердительный свист. «Тогда нам надо подобраться к ним незамеченными». Малыши Клоты радостно засвистели и подставили свои спины. Как только я комфортно уселась, мое транспортное средство рвануло вверх. Мягкое, упругое тело подо мной слегка изгибалось, напоминая бумажную лодочку на волнах. «Интересно, почему в нашем мире Клоты ни разу не летали? Мы плыли по небу, как облако, подгоняемое шустрым ветром, сравнительно невысоко относительно земли. Чуть выше деревьев. Ровно столько, чтобы не задевать их верхушки. Вскоре в пейзаже разнообразной кристальной флоры стали появляться рытвины и неглубокие ямы. Они чернели темными пятнами среди яркой растительности. Что за маги тут живут? Какие опыты ставят, что остаются такие отметины? Словно здесь велись боевые действия. Вскоре показалось невысокое здание. Оно искрилось в лучах солнца. Подлетев чуть ближе, я смогла рассмотреть строительный материал. Как и растения вокруг, необычное здание состояло из кристаллов. Только они оказались более крупными и напоминали ледяные глыбы. Малыши Клоты пошли на снижение. Приземлившись за невысоким холмом, они тихонечко свистнули, привлекая наше внимание. Один из них стукнул хвостом по склону холма. Посыпалась земля, и нашему взору открылся круглый проход диаметром чуть больше метра. Присев на корточки, зажгла светлячок. Своеобразный тоннель убегал вглубь холма. Его стены были испещрены зелеными прожилками неизвестной нам породы. На их фоне резко выделялись ярко-голубые прожилки, которые в малом количестве наблюдались только с левой стороны. Малыш Клод издал серию свистов. «Я правильно поняла, что голубые прожилки служат указателем для выхода?» — Бри погладила малышей. Выпрямившись, я осмотрела местность. Похожие холмы располагались вокруг здания на разном расстоянии. «Скорее всего, существуют еще выходы, но не во всех холмах». Малыш Клод утвердительно свистнул и потерся об мою руку, выпрашивая ласку. Я погладила его. «Спасибо. Вы нам очень помогли». Малыши Клоты провожали меня с Бри, тесно прижавшись друг к другу. Весь их вид выражал страх, но не за себя, а за нас. Я и так понимала, что ничего хорошего нас впереди не ждет, но от вида перепуганных малышей мороз пробежал по коже. Бри категорически настояла на первом месте в нашей связке. В тесном тоннеле использовать фаербол чревато. Если возникнет неприятель, он отвлечется на сестру, а я успею использовать руну. Вздохнув, пустила ее вперед. На споры нет времени. Неизвестно, что с Марисой. Находится ли она в здании и в каком состоянии. Опустившись на четвереньки, поползли вперед. Светлячок парил перед нами ровным светом, озаряя путь на расстоянии полуметра. От его света прожилки тускло мерцали. Я никогда не перемещалась под землей. Посторонние звуки отсутствуют. Сложно сориентироваться в таком пространстве и понять, какое расстояние мы уже преодолели. Через некоторое время туннель свернул налево и послышался странный скрежет. Погасив светлячок, мы с Бри замерли, как две полевые мышки, заметившие змею. Скрежет послышался вновь, но не впереди. Глухой звук распространялся сверху и напоминал звуки, издаваемые взрослым Клотом. Пока мы пытались разобраться в происходящем и понять, чем нам это грозит, глаза привыкли к темноте. Зеленые прожилки еле светили, на их фоне голубые напоминали фонари, чей мягкий рассеянный свет сносно озарял весь тоннель. За поворотом мы уперлись в земляную стену. Недоуменно переглянувшись с сестрой, я посмотрела на наш указатель. После поворота голубые прожилки через полметра резко меняли направление на 90 градусов и убегали вверх. Подняв голову, мы увидели люк. Изготовленный из кристаллов, он красовался черной расцветкой. Пока мы летели сюда, я не заметила ничего черного, кроме рытвин и ям, окружающих здание. Люк поддался легко, плавно отъехав в сторону. Я выглянула и осмотрелась. Никого живого не наблюдалось. Выбравшись из тоннеля, мы вернули люк на место. Он встал как влитой, полностью сливаясь с полом. Имелась только одна особенность. Рядом с люком еле поблескивала маленькая голубая прожилка. Осмотрев пространство вокруг, посмотрела на Бри. Мы поняли друг друга без слов. Помещение полностью выполнено из черных кристаллов. Кое-где мерцали зеленые прожилки и больше ни одной голубой. К потолку были прикреплены магические лампы, дарящие тусклый свет. Используя руну поиска, попыталась понять, находится ли в этом здании Мариса. Жаль, у меня нет ее какой-либо вещи. Даже нитка из одежды подошла бы. Но работаем с тем, что имеем, смысленным образом. Закрыв глаза, представила новую знакомую, пытаясь припомнить мельчайшие детали в ее образе. Изучающий взгляд, гордая осанка, теплая улыбка. Созданная руна замерцала в воздухе, и от нее по коридору велась тонкая нить магии, видная только мне. Есть. Стараясь не шуметь, мы отправились за указателем. Нить велась, постоянно меняя направление. Хвала Творцу, мы никого из живых не встретили на пути. А вот синие прожилки, расположенные на полу и стенах, нам несколько раз попадались. Кто все же построил здание? Если не брать в расчет строительный материал, оно напоминает обычную усадьбу деревенского типа. Коридоры, комнаты, лестницы. Только окна отсутствуют. Ни одного не увидела. Поплутав по дому, мы в итоге пришли в коридор, который выглядел особенно заброшенным. Кругом пыль и паутина, а на полу от наших шагов остался четкий след. Нить привела нас в самый конец коридора и скользнула в щель между дверью и полом. Помявшись перед дверью, мы так и не нашли решения лучше, кроме как открыть ее. «А вдруг там кто-то есть?» Бри перехватила мою занесенную руку. «Вот сейчас и узнаем». Сестра зажгла в руках фаерболы. Последовав ее примеру, нажала на ручку. Дверь открылась бесшумно. На потолке мигнула лампа и тут же погасла. В комнате никого не оказалось. Зайдя внутрь, я прикрыла за нами дверь. Создав где-то десяток светлячков, мы внимательно осмотрели помещение, пытаясь понять, почему именно сюда нас привела нить. Убранство комнаты напоминало кабинет. Массивный стол. Стулья с вычурными ножками. Пустой стеллаж для книг, карта на стене. Изучив ее, мы окончательно убедились о нашем перемещении в другой мир. Очертания всех кабинетов оказались незнакомыми. «У меня идея. Бри, погаси своих светлячков». Сестра тут же выполнила просьбу. «Ищи голубую прожилку». Комната погрузилась в темноту. Вскоре глаза привыкли. Мы тщательно осмотрели в первую очередь пол. Потом настал черед стен. «Ничего. Что-то мы упускаем». Задумавшись, медленно скользила взглядом по предметам интерьера. «Стеллаж». Подошла к нему, создав всего один светлячок. На пустых полках красовалась пыль, но не ровным слоем, а своеобразным узором. Ухватившись за боковую стенку, потянула стеллаж на себя. Его удалось сдвинуть лишь на пару сантиметров, но и этого хватило, чтобы различить голубое свечение на стене. «Бри, помоги!» Нам вдвоем удалось сдвинуть громоздкую мебель с места. За ней голубые прожилки обрисовывали контур двери. Отмычку нашла Бригитта. Она, исследовав находку, нашла углубление в стене на расстоянии 30 сантиметров от пола. Нажав на него, нам открылся проход, из которого подул морозный воздух. «Откуда здесь такой холод? На улице погода соответствует летней. Солнце хорошо греет». Поежившись, шагнула внутрь. За спиной послышался едва уловимый шум. Обернувшись, успела заметить в закрывающемся проеме вернувшийся на место стеллаж. На этот раз я пошла первая, тем более путеводную нить вижу только я. Коридор напоминал тайный проход, узкий, пыльный, неуютный. Свет давали голубые прожилки, ленты, бегущие по потолку. Коридор несколько раз менял направление, пока не вывел нас к лестнице. Крутая спираль вертикально уходила вниз. Под ногами скрипела пыль. Сколько же ее тут? И когда хоть кто-то здесь бывал? Меня очень волновал обратный путь. Рано или поздно мы придем к цели нашего пути. Неизвестно, кому придется давать отпор, но главное, сможет ли идти Мариса. Падение с такой высоты не проходит бесследно. Или ей повезло так же, как нам? Лестница вывела нас к очередному коридору. Через пару шагов я заметила странность. В стене имелись маленькие дырочки как раз на уровне глаз. А еще послышались голоса. Я прильнула к отверстию. За стеной была комната, заставленная столами, на которых красовались алхимические аппараты, агрегаты и колбы с мензурками. Неудачный обзор. Не видно, кто находится в комнате. Прошла вперед и завернула за угол. Сестра не отставала. Вот там, возле нескольких дырок, нить оборвалась. Мы с Бри прильнули к стене. На столе, который стоял посередине комнаты, лежала Мариса. Ее руки были связаны ремнями над головой, а ноги примотаны веревкой. Грязное платье изодрано и заляпано кровью. На лице глубокая царапина, на ногах кровавые полосы. «Ты умрешь, жалкая ящерица! Как посмела поднять на меня свою лапу!» Только теперь я заметила высокую худую женщину. Она сидела на стуле. Рядом с ней суетился мужчина, перебинтовывая ее голову. Хорошо ее драконица потрепала. «Развяжи мне руки, и я покажу тебе, кто из нас ящерица!» С нескрываемой яростью выдохнула Мариса. «Размечталась! Где девчонка?» «Там, где вы ее не достанете». «Ты помешала нашей дочери занять трон». В разговор вступил мужчина. В отличие от визгливого голоса женщины, его был тихим и вкрадчивым. «Хватит врать. Эльза не ваша дочь». «Что? Мариса имеет в виду мою маму? Тогда получается передо мной так называемые дед и бабка?» «Раскопали, значит. Но ничего, ничего. Сейчас ты ответишь за свою глупость, посмев вмешаться в наши планы». Мужчина закончил обрабатывать раны и, подхватив со стола нож и колбу с оранжевой жидкостью, подошел к Марисе. Зашептав формулу, сделал надрез на руке драконицы. Мариса зарычала и попыталась разорвать путы. «Можешь кричать сколько хочешь. Жидкость, что я успел влить в твою поганую глотку, блокирует оборот. А вот эта жидкость...» Он поднял колбу повыше, встряхнув ее пару раз. «Выкачает из тебя магию, без которой ты не проживешь и сутки». Он плеснул оранжевую субстанцию на нанесенную рану. Смешавшись с кровью, жидкость вспенилась и зашипела, стремительно испаряясь и поднимаясь в воздух. Мариса застонала, а над ней образовалось перламутровое облако размером с орех. Магия в чистом виде. Невероятно. Даже в природе магия существует с примесями других энергетических явлений. Мужчина сделал следующий надрез, тут же плеснув жидкость. Да он ее так до белого коленя доведет. Мы с сестрой зашарили по стене в надежде найти дверь. Безрезультатно. Схватив меня за руку, Бри оттащила меня в сторону. «Выставь щит», — шепнула она мне и со всей силы запустила в стену разрывающее заклятие. Зная свою сестренку как человека, склонного к авантюрам и импровизациям, я выставила щит и сверху прикрыла пологом тишины. Рванула так, что стена разлетелась вдребезги. Врагов откинула назад на несколько метров. Мариса не улетела только потому, что стол был привинчен к полу. Мы кинулись вперед. До того, как очухались незнакомцы, мы успели освободить руки Марисе. «Стойте!» Мужик кинулся к нам, но напоролся на мой щит. Я и не думала расслабляться. «Послушай, внученька, мы желаем тебе добра». «Неправда, Анна. Они хотят тебя убить», — закричала Мариса. «Мы дадим тебе власть над всем миром. Живые и мертвые склонят перед тобой головы. Эта ящерица лишила твою мать законного трона». «Или ты примкнешь к нам, или вы все умрете». К мужчине подскочила женщина и плеснула на мой щит красную жидкость. Кровь. Щит начал истончаться, и в защите появилась брешь. «Ты нашей крови, девчонка. Против нас тебе нечего противопоставить». «Нет. В ней кровь Эльзы, которую вы сейчас использовали». Рядом со мной встала Мариса. «А еще в ней кровь отца, против которой вы бессильны». К нам присоединилась Бри. «Да сколько можно?» — взвыла женщина. «Рунология — блажь, которая губит мага. Что мог этот недоумок Роберт? Ничего!» «Он мог то, что вам никогда не будет доступно». С моих рук сорвалась руна ветра, расшвыривая врагов с нашего пути в разные стороны. «Быстрее сюда!» Мариса рванула в противоположный конец комнаты, к двери, которую мы с Бри изначально не заметили. Драконица снесла ее со своего пути, не останавливаясь. В коридоре вышла заминка. Мы с Бри заозирались, ища голубые прожилки. «Выход там!» Мариса потянула нас в правый конец коридора. «Нет, сюда! Поверьте!» Заглянув мне в глаза, Мариса, не сопротивляясь, побежала в нужном направлении. Вот только ее стремительно покидали силы. Движения становились замедленные. Остановившись, запечатала проход руной. Сломать ее несложно, но повозиться придется. Подхватив Марису под руки с двух сторон, мы поспешили вперед, тщательно осматривая пол. На стенах голубые прожилки встречались, а вот выход все не попадался. Угол подъема изменился, коридор ввел вверх. Сзади слышался топот ног, но мы не останавливались, внимательно искали выход. Хвала Творцу. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Пока Бри открывала люк, я вновь запечатала проход, наложив поверх руны тишины и темноты. Я вливала силу больше требуемой, чтобы нам хватило драгоценных секунд закрыть проход и не показывать тайный лаз врагам. Сестра спустилась первой, следом Мариса. Я заползла в проем последней и прикрыла люк. Сверху послышался грохот и вой, а потом резко все стихло. Мы замерли, стараясь сдерживать тяжелое дыхание. Послышался топот и крики, а потом прокатился скрежет. Не зажигая светлячков, мы гуськом поползли по тоннелю. То ли мы устали, то ли расстояние больше, но мне путь показался в два раза длиннее. Но за старание всегда следует награда. Уткнувшись в земляную преграду, Бри навалилась всем весом и тут же вывалилась наружу. Выбравшись следом, я вздохнула полной грудью. Как же хорошо на свежем воздухе. Рядом с сестрой сидела еле живая Мариса. Переведя дух, аккуратно выглянула из-за холма. Мы оказались от кристального здания на приличном расстоянии. Теперь бы уйти с этой территории незамеченными, можно будет думать, где искать портал в наш мир. Рядом раздался легкий свист. Я оглянулась. Малыши Клоты мягко приземлились возле нас. «Вы же наши хорошие! Спасители!» Мы с Бри кинулись обнимать малышей. Мариса наблюдала за нами во все глаза, не зная, что сказать. На Клота залезала с опаской, но, видя наши счастливые лица, не посмела возразить.